Глава 7. Нижние ветви. Лео Блю всегда путешествовал в одиночестве. Он ел один, спал один, жил один. Единственным человеком, чье присутствие он терпел, был Минос Арбаен. Этому человеку Лео Блю доверял. Арбаен появился, когда Лео только начал борьбу с облезлыми, и представился как друг его отца, Эля Блю. Арбаен ненавидел травяное племя, которое убило Эля Блю, и хотел вместе с Лео охранять дерево от опасных облезлых. Для ненависти у Арбаена были и другие причины. Он чувствовал себя виноватым. Последнее путешествие Эля Блю было на его совести. Это была его идея. Не будь Арбарейна, Эля Блю не вышел бы за пределы ствола, не пересек главную границу в тот злосчастный день, когда его убили, но об этом Арбаен не сказал Эля Блю ни слова. Лео ценил гордого Арбаена, знал, каким искусным охотником на бабочек он был. Но однажды Арбаен, измученный угрызениями совести, решил взяться за оружие, стать воином и, отринув страх перед жестокостью и насилием, воевать против облезлых. Свой красивый разноцветный костюм он сохранил, и его повсюду принимали за охотника на бабочек, которым он когда-то был. Шелковую сетку Арбаен сменил на боевое оружие. Лео убежал, его преследовал отвратительный запах. Неподалеку находилось кладбище долгоносиков. Несчастные жуки погибли во время эпидемии. Уцелело всего несколько штук, и Джо Митч ухаживал за ними куда заботливее, чем за людьми. Лео Блю оставил позади увязший в грязи Селдор с серыми унылыми казармами, отправился туда, куда хотел попасть давным-давно. В гнезде на вершине он иногда просыпался ночью, охваченный желанием немедленно пуститься в путь. Он хотел побывать на нижних ветвях. Они стали для него навязчивой идеей. Он проезжал те места всего несколько раз по дороге к главной границе. Тем не менее, с нижними ветвями его связывало очень много. В глубине души Лео Блю не верил в смерть Тоби Лолнеса. Враг не умирает. Он спит. И может проснуться в любой момент. Лео чувствовал, что придет день, когда Тоби объявится на нижних ветвях. Вполне возможно, что там он и погрузился в спячку. Ванесса Лео пришел в середине дня. Какое-то время он издалека наблюдал за домом Лолнесов. От его зорких глаз не ускользнуло бы ни одно малейшее движение. Но дом выглядел необитаемым. Стало быть, именно здесь семья Тоби провела годы изгнания, и здесь они задумали свое предательство. Лео ждал. С крыши дома свисали лоскутья коры, двери и лестницу закрывала гроздь черных грибов, весь сад зарос лишайником. Но Лео не доверял тому, что видел. Он достал из-за спины бумеранг и кинул его в сторону дома. Бумеранг влетел через одно окно и спустя несколько секунд вылетел из другого, громко хлопнув ставнями. Бумеранг вернулся к хозяину. Тот подставил ему плечо и бережно убрал в чехол. Вокруг ничего не шелохнулось, дом был пуст. Лео вошел. И очень скоро вышел. В доме пахло бельем, постиранным черным мылом. Лео провел рукой по столу, по шкафу, заглянул за узкую кровать возле камина, поставил перед письменным столом Сима. Ящики были выпотрошены давным-давно, но между половицами застрял один белый листок. Лео удалось разобрать выцветшие слова. Он узнал почерк. Почерк Сима Лолнеса, отца Тоби. Лео читал и перечитывал написанное и слышал кряхтение пустующего дома. Лео смял бумагу. Нет, он не должен расслабляться. Он встал и запустил стулом в картинку, висевшую на стене. Картинка упала и разбилась. Это был портрет Майи Лолнес, нарисованный Тоби. Лео вышел из дома. Опасение, что он может дать слабину, делало его еще жестче, еще неистовее. Шел снег. Лео бежал между мертвыми черными ветвями и лишайниками, стараясь вычеркнуть из памяти слова, написанные на листке бумаги. Старый профессор. Безумец. Сим. Он был опасен, как и вся его семья. Лео побежал еще быстрее. Он хотел навестить те места, где росла Элиза. По странному совпадению, его главный враг и самая большая любовь жили в этих пронизанных сыростью зарослях в нескольких часах ходьбы друг от друга. Лео подумал, интересно, а приходилось ли им встречаться? Лео узнал дорогу к дому из Эли. Но чтобы до него добраться, ему понадобилось целых 2 дня. Так разросся маховой лес, переплелся стволами, стал непроходимым. Но и сквозь чащобу Лео пробирался с удивительной легкостью. Иногда ему приходилось продвигаться, цепляясь только за ветки, не касаясь ногами земли, он мог висеть на руках часами, перебираясь с одной ветки на другую. Как же забилось его сердце, когда он увидел дом Элизы. Забыв об осторожности, Лео рывком распахнул круглую дверь и вошел. Он увидел разноцветные ширмы, матрасы на полу. Уткнулся лицом в один из матрасов, но так и не заплакал. Плакать он разучился давным-давно. Лео лежал на животе и слушал завывание ветра. Он не знал, что много лет назад на этом матрасе спал Тоби, когда впервые остался ночевать в доме Изы Ли и Элизы. Не знал, что Элиза проплакала много дней и ночей после таинственного исчезновения Тоби. Лео поднялся на ноги. Почему Элиза его отвергает? Он бы отдал ей все на свете. Лео вышел из разноцветного дома. Не будь он так взволнован, так переполнен обидой и гневом, заметил бы голубоватый дымок над очагом. Пепел в нем еще был теплым. В доме кто-то жил. Лео Блю снова заблудился, но вскоре набрел на тропку в маховом лесу, оплетавшем широкую ветку. Добравшись до открытой площадки наверху, Лео увидел то, чего никак не ожидал увидеть в глубинах дерева. Он увидел чудо. Внизу раскинулось замерзшее озеро, окруженное берегами из гладкой коры. В дальнем его конце темнела скала с шапкой снега. Мороз не успел сковать водопад, и он низвергался в небольшую чашу с прозрачной водой. Остальную поверхность озера покрывал тонкий белый ковер. Лео Блю спустился к берегу. Для него было загадкой, как сюда добирается солнце. Он шел по ледяному озеру, вертел головой из стороны в сторону, любуясь суровой первозданной природой. В один прекрасный день, когда борьба закончится, он привезет сюда Элизу. Так он себе пообещал. «Настанет день, борьба закончится, и я вернусь сюда вместе с Элизой». То же самое пообещал себе Тоби Лолнес, прячась в 2 шагах от озера. И вдруг он заметил Лео Блю, идущего по ледяному насту. Тоби узнал бывшего друга сразу. Его обожгло, будто молнией. Он зарылся поглубже в снег. Лео Блю. Здесь. Шагает по озеру Элизы. Как он сюда добрался? Тоби смотрел на Лео, не открывая глаз. Значит, она сдалась? Значит, Элиза с Лео? Лео победил. Вот что подумал Тоби. Тоби прятался на скале, нависавшей над озером. Вот уже несколько часов он разгребал снег, чтобы войти в грот, где когда-то скрывался. Осталось совсем немного, он окажется внутри. Зима только началась, и днем тонкий слой снега подтаивал на солнце. Тоби знал, что найдет в гроте ответ. Еще несколько секунд, и в его жизни решится что-то очень важное. От волнения у него закружилась голова. Он остановился, чтобы перевести дыхание, и именно в этот момент заметил черную фигурку посередине озера. Теперь, закопавшись в снег, Тоби наблюдал. Лео Блю был один. Похоже, он открывал для себя незнакомые места. В душе Тоби встрепенулась надежда. Лео Блю не был похож на человека, который живет рядом с Элизой. Не такое у него было лицо. По его взгляду было ясно, он не тот, кто может каждое утро видеть Элизу, смотреть, как она пьет из чашки молоко, как пачкает кончик носа кремом, как заплетает косы быстрее, чем паук плетет паутину. Нет. Он никогда не стряхивал с ее колен пыльцу бабочки и вряд ли слышал каждый день ее прерывистый голос, звенящий смех, шорох шагов и многое другое. Во взгляде Лео ничего не говорило о том чуде, свидетелем которого он мог быть каждый день отныне и навсегда. Если бы ему выпало такое счастье, он бы скакал, танцевал, летал. Он бы проломил лед, решил Тоби. Лео запустил бумеранг. Да просто так. Бумеранг чиркнул по льду, взвился ввысь, долетел до скалы и, крутясь в воздухе, едва не задел Тоби. Он пролетел чуть ли не вдоль всего берега. Лео пошел обратно к тропинке, бумеранг вернулся и сам пристроился у него за спиной. Тоби чуть было не кинулся вслед за Лео Блю, пока тот не скрылся из виду. Ему не терпелось вступить в бой. Но он вдруг понял, что ничего не знает. «Знать — значит предвидеть», — говорила его бабушка, недобрая, расчетливая госпожа Алнорл. Тоби ничего или почти ничего не знал о том, что творится сейчас на дереве, значит, лучше было повременить, а не кидаться вслепую. Лео Блю исчез. Тоби помедлил еще несколько минут, а потом снова стал разгребать снег. Он весь вспотел, очень скоро преодолел последнее препятствие, еще мгновение, и Тоби вошел в грот. В памяти сразу ожили те зимние месяцы, которые он провел здесь, в заточении. Страх, одиночество, тишина. Он замер в темноте. Он не мог заставить себя двинуться дальше. Тоби прикрыл глаза и немного подождал, пока уляжется волнение. Потом нащупал на земле несколько кусочков коры, снял сарбакан, острым концом поставил его на кору и, держа между ладонями, стал вращать. Быстро-быстро, как это делали люди травяного племени. Сначала появился дымок, потом язычок пламени. Тоби подбросил кору вверх. Огонь осветил грот. Когда глаза Тоби привыкли к свету, он оглядел стены и потолок. Его рисунки не исчезли. Они были точно такие, какими он оставил их много лет тому назад. Тоби подошел к той стене, на которой когда-то давным-давно нарисовал Элизу. Сейчас он все узнает. Элиза никуда не делась. Нарисованная красноватой цвелью, она сидела на корточках и смотрела на него. Год за годом, живя на равнине, Тоби иногда чувствовал, что память его подводит, и тогда он вспоминал этот портрет и воскрешал черты Элизы. Тоби провел рукой по лицу Элизы, потом коснулся ее глаза. Камень был на месте. Камень дерева никуда не делся. Тоби показалось, что в грот проник лучик света, и Лиза его не предавала. Он глубоко-глубоко вздохнул. Как только пошел снег, Тоби решил первым делом отправиться на озеро. Он чудом остался в живых после засады на дороге Серпантине. Снег обвалился, увлек его за собой. По счастью, снега навалило еще не так много, и он смягчил удар, не задавив Тоби. Оглушенный, он поднялся и проследовал за караваном до ворот, которые вели на нижние ветви. Ему удалось обойти грозных стражей границы, и он очутился в родном, заросшем лишайником краю. А здесь все сильно изменилось. Утомленное дерево дало летом очень мало листьев, и потому другие растения бурно разрослись и оплели каждую ветку. Теперь дерево изнемогало под укрытыми снегом мхами, лишайниками и петлями плюща. Глядя по сторонам, Тоби не уставал удивляться. Он не заглянул в Анессу к себе домой. Не заглянул и в дом Элизы. Он отправился прямиком в грот, торопясь попасть в него до того, как снег завалит вход. Камень дерева был тайной Элизы и Тоби. И если он по-прежнему на месте, то, быть может, Элиза... Рука Тоби машинально притронулась к другому глазу и нащупала в нем тоже что-то твердое. Что же это такое... Тоби поддел его ногтем и поднес поближе к огню. У него в руке была прозрачная красная ракушка, похожая на лепесток. Из глаз Тоби потекли слезы. Память подсказала ему три слова. «Я тебя жду». Тоби подарил эту ракушку Элизе, когда они расстались в первый раз. Нырнул за ней, купаясь в озере, и кинул Элизе. Элиза подобрала ракушку и вытерла подолом платья. Спустя несколько недель Тоби снова пришел к ней в гости, и Лиза протянула ему красный лепесток. «Она все время была со мной», — сказала девушка, слегка покраснев. «Я назвала ее «Я тебя жду». И Лиза показала Тоби, как смотрела сквозь прозрачную ракушку на солнце. Смотрела и повторяла: «Он вернется». Тоби зажал ракушку в руке. Когда Элиза покидала свой дом, а случилось это намного позже, чем исчез Тоби, она в последний раз поднялась в грот и вставила ракушку в нарисованный глаз. На протяжении всех этих лет портрет Элизы над озером не уставал повторять: «Я тебя жду». В глазах Элизы все еще сияла надежда. Тоби вытащил камень и спрятал его вместе с ракушкой на дне чехла сарбакана. Потом, прощаясь, взглянул на портрет и опять прочитал в глазах обещание. Тоби спустился со скалы прямо под гротом и обошел озеро, стараясь не оставлять следов. Он знал, что на нижних ветвях задерживаться не стоит, тем более, если здесь Лео Блю. Тоби предстояло выяснить, где находится Элиза, Сим и Май, и какую судьбу готовили пленникам из травяного племени. Он знал только одного человека, который мог ему помочь. Но на свободе ли он? Тоби надеялся, что это по-прежнему так. 3 года назад мальчик спас ему жизнь. Тоби узнал об этом от Элизы в ту последнюю ночь, что провел на дереве зимой. Сын дровосека. Нильс Амн. Тоби покрепче натянул меховую шапку и двинулся в путь. Он не заметил, что из-за водопада на него смотрят 2 испуганных глаза. 2 глаза с длинными ресницами на необычном скуластом лице, скуластом и немного плоском. Молодая женщина купалась в ледяной воде. Следом за ней плыли длинные темные волосы, плечи то появлялись, то исчезали. Когда Тоби пропал из виду, она выбежала из воды и быстро надела одежду, которую оставила на ветке. Она видела Тоби со спины и в шапке охотника, его не узнала, а охотников она боялась. Раз они бродят вокруг озера, нужно срочно прятаться. После того, как увезли дочь, она вновь вернулась сюда и жила, скрываясь от всех. К себе в дом вернулась Иза Ли.